Выйду за дами, узел где-нибудь выкину. Прошел, там колодец. Зачем куда-то таскать? Барахло на дне, никто не найдет. Потом подумал, а чего бы и самого Антипа туда не кинуть. Пусть в колодце лежит. Живет он один, кто его хватится. В избе оставить, соседи могут зайти, наткнуться. Не додумался, что колодцем, кроме старика, еще кто-то пользуется. На свой-то колодец я мужикам ходить не велю. Двойнишников, старый-старый, а тяжеленный, еле допер. Бросил труп, сам домой пошел. Озирался, не видит ли кто, не спустит ли собак, но ничего, ни один пес не залаял. Темно уже, но луна светила. Увидел, что сапоги все в крови. Помыл их в луже. Дома жена спит, слуги спят. Свечу зажег, одежду с себя снял. Осмотрел, штаны не испачкались, а вот сюртук никуда не годен. Вся грудь и бока в крови. Оставлять нельзя. Прислуга сразу к уряднику побежит. В пруду утопить, возни много, да и пруд мелкий. Закопать, так кто-нибудь рыхлую землю увидит, откопает из любопытства. Начну жечь, так всех перебужу. Вспомнилось, что за домом мусор лежит. Его бы спалить, не успел распорядиться. Там пугало огородное валяется, жердь прогнила, надо новое ставить. Туда и отнес, рукава в перекладину вдел, старыми тряпками прикрыл. Умный вы человек, Захар Семенович, искренне похвалил я Дунилина, придвигая ему бумаги. Будьте любезны, ознакомьтесь. Если совсем согласны, распишитесь в конце. Указать не забудьте, что все верно. Эпилог. Дело по обвинению Дунилина Захара Семеновича я до ума довел, какое убийство, умышленное, иное, решать прокурору. Оставалась мелочевка, получить показания жены незаконнорожденного дворянина, его прислуги и мальчишки, что относил записку. Супругу Дунилина допрашивал сам, остальных свидетелей поручил городовым. Елизавета Сергеевна Дунилина, как водится, ничего не знает, ничего не видела. В ночь убийства спать легла рано, утром проснулась, муж рядом. Прислуга же показала, что барин явился поздно, долго шебурашился, выходил из дома. Мальчишка, сынок Селезневых, со слезами рассказывал, что дед Антип его попросил никому о записке не говорить, за что дал рубль. Городовой Смирнов, которому было поручено опросить мальчонку, со смехом сказал, дескать, он только за порог, как варвара Селезнева принялась пороть парня. Правильно, целый рубль от родной мамки укрыл. Кажется, все в порядке. Не то, что помощник прокурора Виноградов, но и мой научный руководитель Михаил Анатольевич не придрался бы. До меня от него сбежали два аспиранта, только я и выдержал. Безропотно сносил тыканье носом в неточное использование терминов и пропущенные знаки препинания. Зато на защите ни одного голоса против. Даже вопросов не было, раз уж у Михаила Анатольевича был. Чего спрашивать? Из-за важности дела, землевладелец Дунилин, это вам кузнец Шадрунов, материалы передавал не помощнику, а самому прокурору. Эмиль Эмильевич Кнесниц, окружной прокурор, только ахал и восхищался моей проницательностью и умом. Мол, как это догадался искать следы совершенного преступления в прошлом. Я, человек скромный, не стал объяснять, что читал некогда романы Агаты Кристи. В субботу, сбежав со службы на час раньше, провожал из гимназии Елену Георгиевну с подругой. Разговаривали о какой-то ерунде, я помалкивал, предоставляя болтать Татьяне Виноградовой. С Танечкой мы помирились. Папаша ей объяснил, что пошутил насчет учительства, а молодой следователь принял все за чистую монету. К слову, если поначалу я воспринял дочку помощника прокурора как болтушку-толстушку, теперь отношение изменилось. Танечка мечтала отправиться в Санкт-Петербург и поступить на словесно-историческое отделение бестужевских курсов. Я чуть не завопил, коллега, но вовремя прикусил язык. Хорошо, что девушка собиралась не на физико-математическое отделение этих же курсов, принялась бы задавать вопросы. Только дойдя до ворот, Елена сказала, тетушка папеньке с маменькой в Белозерск письмо отправила. Стало быть, есть шанс, что получу официальное разрешение на ухаживание. Ох, как все сложно-то. В воскресенье занимался хозяйственными делами. Наталья Никифоровна решила, что пришло время вставлять зимние рамы. Целиком и полностью согласен. Пора. Сентябрь, а такое ощущение, что поздняя осень. Хозяйка не слишком сопротивлялась, когда я предложил свою помощь, притащить вторые рамы из сарая, где хранится всякая всячина. Их немного, 7 штук, на 7 окон, 3 спереди, остальные по бокам. В понедельник, прямо с утра, осознал, что заболел. Судя по ощущениям, ОРЗ, насморк, голова побаливает, а температуру даже без градусника определю, не меньше 38. Встав, умылся, оделся. Впервые отказался от завтрака, чем привел в недоумение хозяйку. «Иван Александрович», — с беспокойством сказала Наталья Никифоровна, прикладывая ладонь к моему лбу, — «да у тебя жар». Не доверяя руке, привстала на цыпочки, прикоснулась губами. «Точно, жар у тебя, лечь тебе нужно. Дойду до суда, доложу, что заболел», — решил я, с трудом натягивая шинель. От удивления хозяйка забыла о нашей договоренности. «Ваня, куда ты пойдешь?» «Я сбегаю, господина Лентовского предупрежу». «Да ну, сам дойду, не прислуга, чтобы тебя гонять». Кое-как, но дошел до здания окружного суда. Войдя в вестибюль, кивнул служителю. «Доброе утро, Петр Прокофьевич», — поздоровался я, утерев нос платком, вздохнул. «Правда, для меня не особо. Их бинкранг, понимаете, натюрлих», — бодро отозвался служитель, приведя меня в крайнее изумление. Потом ветеран посоветовал: «Шли бы вы домой, Иван Александрович, в канцелярию я зайду, доложу». «Так можно?» «Конечно», — отозвался служитель. «Обычно, если кто заболел, то либо домашних, либо прислугу с записочкой присылают, мне отдают». Доковылял до квартиры, разделся и лег. Наталья Никифоровна суетилась, предлагая сбегать за доктором, но я отказался. Диагноз сам поставил: ОРЗ или грипп, инфлюенса, по-здешнему. Придет доктор, что посоветует. Ни парацетамола, ни аспирина еще не изобрели. Про чай с малиной сам знаю. Чаю с вареньем выпил, от обеда отказался напрочь. Наталья Никифоровна причитала, ходила возле кровати и говорила, что поесть следует непременно, иначе сил не будет. Я только отмахнулся и заснул. Во сне пропотел так, что нательное белье впору выжимать. Грипп однозначно. Или того хуже, пневмония пришла, хозяйка и принялась меня ворочить, стаскивать рубаху и подштанники. Отнекивался, неудобно, но Наталья Никифоровна посмеивалась, мол, все, что под бельем, она у меня видела. Опять попыталась накормить, но я снова отказался, заявив, что голод – самое лучшее лекарство. Мол, о том еще профессор Бородин говорил. 20 А.П. Бородин, который был не только выдающимся химиком и великим музыкантом, но и врачом, по свидетельству современником, лечился с помощью голода. Снова заснул и проспал всю ночь. Проснувшись на следующий день, почувствовал себя лучше. Повернул голову и увидел перед собой обеспокоенное лицо жены. Вернулся домой неплохо в 19 веке, но в своем времени лучше. «Ленка, меня из реанимации в обычную палату перевели?» — спросил я, не узнавая собственный голос. «Наверное, от наркоза не отошел». Потом на меня еще что-то нашло, и я предложил: «Слушай, давай больше не будем тянуть со свадьбой, вот как только на ноги встану, так и поженимся».